Альдостерон – гормон коркового слоя надпочечников. Регулирует обмен таких важнейших для организма минеральных элементов, как натрий и калий. Этот гормон проникает в клетки стенок почечных канальцев, где действует таким образом, что натрий и вода задерживаются в организме, а калий, напротив, выводится из организма. Помимо действия на почки, альдостерон препятствует потере натрия через потовые и слюнные железы, толстый кишечник. Возможно, что альдостерон влияет и на всасывание натрия в тонком кишечнике, усиливая этот процесс. Секреция альдостерона возрастает и при уменьшении объема плазмы крови, при сильной жажде или кровопотерях. Под действием альдостерона жидкость задерживается в организме, и объем плазмы постепенно нормализуется.